Глава 37. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северная Марокко. Добрую минуту Дэвид и Камау просто стояли и смотрели друг на друга, не обмолвившись ни словом. Наконец Вэйл нарушил молчание. «Ты пришел отвезти меня к майору?» «Нет». «Ты сказал ему, кто я такой?» «Нет, и не скажу». В голове у Дэвида застрял единственный вопрос, на чьей он стороне. Нужен был какой-нибудь способ выведать приверженность Камау, не выдав собственную. «Почему ты ему не сказал?» «Потому что ты не сказал. Думаю, ты сделал так не без причины, хотя не знаю, какой именно. 3 года назад ты спас мне жизнь в Аденском заливе». Дэвид вспомнил эту операцию. Объединенная ударная группировка нескольких отделений часовой башни совместно потрудилась, чтобы ликвидировать пиратский картель. Камау тогда был оперативником из отделения в Найроби. Ему, искусному бойцу, в тот день просто не повезло. Команда Камау взяла на абордаж 2 из 3 пиратских кораблей, но оказалась в ничтожном меньшинстве. Оценить количество бойцов на каждом из кораблей было невозможно. Команда Дэвида, зачистив свое судно, поспешила на помощь команде Камау слишком поздно для многих из ее членов. «Я ни разу не видел человека, равного тебе в схватке», — продолжал Камау. «И за все прошедшее время тоже. Если, сохранив секрет твоей личности, я смогу отплатить долг перед тобой, я его сохраню. И помогу тебе, если хочешь. И если ты тут, чтобы совершить то, что я думаю». «Не ловушка ли это?» — озадачился Дэвид, чтобы заставить его раскрыться. В душе он, однако, понемногу склонялся к тому, чтобы довериться Камау. Но прежде требовалось собрать больше сведений. «Как ты сюда угодил?» 3 месяца назад схлопотал осколок в ногу. Часовая башня дала мне отпуск на поправку, и мне хотелось выбраться из Найроби. Семья у меня в Танжере. Там я и выздоравливал потихоньку, когда разразилась чума. Она выкосила весь город за считанные дни. Я пробрался сюда. Всем оперативникам часовой башни дали звания и должности в армии Иммари. Мне присвоили звание капитана. Начальников отделений сделали подполковниками, потому-то майор Руки на части и поверил твоей байке. Северная Африка — опасное место для одиночек, даже для военных. Я нашел здесь убежище. Другого выбора у меня просто не было. А что это за место? А ты не знаешь? Озадаченно уставился на него Камау. Дэвид сосредоточил на нем все свое внимание. Следующий ответ раскроет, откуда здесь Камау и во что он на самом деле верит. «Я хочу услышать это от тебя». Камау распрямил плечи. «Это гнусное местечко, преддверие ада, перерабатывающий центр, место, куда привозят выживших из Африки и с островов Средиземноморья, а скоро и из Южной Испании». «Выживших?» — с недоумением проронил Дэвид. «Потом до него дошло. А, после чумы». Камау поглядел на него еще более озадаченно. «Я выпал из жизни на какое-то время. Мне нужно, чтобы ты ввел меня в курс». Камау поведал ему о глобальной пандемии и крушении наций по всей планете, о возникновении районов Орхидеи и генеральном плане Иммари. Вэйл внимательно слушал. Сценарий воистину казался кошмарным. «Выживших доставляют сюда», — повторил Дэвид. — И что с ними делают дальше? — Отделяют сильных от слабых. Что делают со слабыми? — Отправляют обратно на чумных баржах и сбрасывают в море. Дэвид уселся за стол, пытаясь совладать с ужасом. Зачем? Камау будто прочел мысли Дэвида. Иммари формирует армию. Величайшую в истории человечества. Ходят слухи, что это из-за чего-то, найденного в Антарктиде, но слухов слишком много. Говорят, что Дориан Слоун вернулся, что его невозможно убить. То, что сказал тебе Рукин, правда. Вчера в штаб-квартире Иммари в Германии произошел взрыв. Поговаривают о тотальной войне, но у союзников другая проблема. Говорят, их чудо-лекарство Орхидея больше не работает. Что по миру покатилась новая волна смертей. Люди думают, что это конец. Дэвид потер виски. «Ты сказал, что догадываешься, зачем я здесь». Камау кивнул. «Ради уничтожения этого места, ведь так?» Не успели эти слова прозвучать, как Дэвид уже принял решение. Не такова ли мера воина биться за правое дело, даже если оно обречено? Что еще может он сделать? Ему отчаянно хотелось разыскать Кейт, но удирать он не станет, тем более от этого. Лучше погибнуть в бою. На самом деле это уже входило у него в привычку. Дэвид старался не думать о пробуждении в трубах, о том, что он собой представляет. Главное — то, что происходит здесь и сейчас. «Да, я здесь ради уничтожения этого места. Ты сказал, что поможешь мне?» «Помогу». Дэвид вглядывался в Камау, до сих пор решая, стоит ли ему доверять. «А почему ты не попытался раньше? Ты пробыл здесь 2 месяца». Камау принялся расхаживать из стороны в сторону. «До прибытия сюда я даже не догадывался о плане Имари. Как не знал и о том, что часовая башня — их тайное оперативное подразделение. Узнав правду, я испытал потрясение и ужас». Дэвиду это чувство было знакомо. Он позволил Камау продолжать. «Я оказался в Сиуте, как в мышеловке. Мир охватило отчаяние. Я знал лишь, что выжившие добрались сюда и нашли здесь убежище. Я не представлял, что ради выживания пойду на сделку с дьяволом. Разнести базу я был просто не в состоянии. У меня не оставалось выбора. До вчерашнего дня здесь были расквартированы почти 100 000 солдат Имари. А сейчас около 6 000. Сколько из них будут биться на нашей стороне? Немногие. Свою жизнь я бы доверил не более чем 12 из них. А нам придется просить их отдать свои жизни». 12 человек против 6 000. В лучшем случае их ждет сокрушительный разгром. Чтобы изменить расклад, нужен какой-нибудь рычаг, точка опоры. Что тебе требуется, Дэвид? В сию минуту отдохнуть. Сможешь держать руки на от меня подальше, чтобы не разнюхал, кто я такой? Да, но не очень долго. Спасибо. Возвращайся в 6:00, капитан. Кивнув, Камау удалился. Дэвид забрался в постель. Впервые с того момента, как вышел из трубы, он чувствовал себя уверенным и крепко стоящим на ногах. И знал почему. Теперь у него появилась цель, миссия, которую надо осуществить, и враг, которого надо победить. Приятное чувство. Сон пришел быстро.